У вас, как мне доложили, два процветания. По торжественным дням, — прошелестел щитовод. — Ну, тогда имеет смысл за ними сейчас же послать, — сказал Сварог вкрадчиво, — потому что вряд ли у вас выдастся более торжественный день. Вас допрашивает король, как простой разыскной канцелярист, а вместо стражников парочка благородных дворян, граф и графини. Не каждому такая честь выпадает, любезный. Иные герцоги и то не удостаивались, верно вам говорю. Это-то и делает ваше положение не просто паршивым. Таким, что сквернее некуда, уж если король сам вынужден, чем я, ничтожный, мог прогневить ваше величество. При чем тут гнев? Искренне удивился Сварог. Не хватало еще на вас гневаться. Я просто хочу, чтобы вы мне кое-что откровенно рассказали. Вот и все. Например, откуда у вас браслет Реверена Гонзака, который вы сдали ювелиру Брайдену, держащему лавку на улице Благоприятного Ветра, дом 16? Я? — весьма натурально удивился Торч. — Ну, не я же, — сказал Сварог. — Во-первых, ювелир показал на вас, а во-вторых, мы нашли сделанную его рукой соответствующую запись в графе, принятые для продажи поступления. Вы, конечно, не... Ах, браслет, безделушка это. Ну, не такая уж безделушка, — сказал Сварог. Три панда красного золота, да еще камешки. Кроме того, это гиперборейский знак отличия, равный иному ордену. Да что вы говорите? Еще более удивился Торч. Сроду не был на Сильване, представления не имею, какие там знаки отличия, есть там они вообще. Браслет, да, но это же не преступление. Отдать ювелиру для продажи случайно купленную вещь, этот самый браслет. Минуточку, — прервал Сварог. Чувствую, сейчас я услышу нечто ужасно банальное. Купили за бесценок у пропившегося шкипера, в картишки ненароком выиграли. Еще что-то подобное, что невозможно проверить. И интересно, а как насчет подводных лодок, которые то и дело заплывают в амбары вашего почтенного торгового дома? Тут Шторч буквально вылупился на него. — Да что вы такое говорите? Сварог взял его правой рукой за широкий отложной ворот Хомерика, рывком вздернул со стула, уперся бешеным взглядом, потом отпустил и сказал почти спокойно, — Давайте внесем ясность, Торч. Начнем с того, что вы, хороший мой, не живой человек, каким себя по недоразумению полагаете, а свежий покойник. Шутить изволите отнюдь. — сказал Сварог. — Знаете наш кипрский уютный такой кабачок под названием «Морская лилия»? На первом этаже таверна, а на втором — для посвященных номера с веселыми девками. Еще б вам не знать, вы там завсегдатый и на первом этаже, и на втором. Это ж не запрещено. — А кто спорит? — откликнулся Сварог. Но дело-то в том, что это веселое местечко час назад сгорело дотла. Обычное дело. Случается порой с подобными заведениями, где полно пьяных, прокинули ненароком лампу, не заметили вовремя, вот и остались одни головешки. На пожарище подняты три обгоревших до полной неузнаваемости трупа. Так вот... Если мы не договоримся, окажется, что одним из этих жмуриков как раз и были вы, Торч. Вот именно вы. Хозяин, прекрасно вам известный кека-шустрик у меня в подвале. Чтобы спасти свою шкуру, он чем хотите поклянется, потому что вы тоже сгорели. Он вполне разумный человек, а? И вы ему не сват, не брат, не отец родной. Вот так-то, Торч. Я, конечно, могу свозить вас на пожарище, но можете поверить вашему королю на слово. Честью клянусь, сгорело веселое заведение. Правда, открою секрет. Все трупы, что мои люди туда подкинули, были трупами еще до пожара.